Анна Князева. Монета скифского царя. Все персонажи и события романа вымышлены. Любые совпадения случайны. Пролог. 28 декабря 1963 года. Москва. В дверь позвонили. Из кухни раздался голос. «Веня, открой! У меня руки в муке!» В прихожей появился худощавый мужчина, прошел до двери и заглянул в глазок. «Клава, мы вызывали Деда Мороза и Снегурочку?» «А сколько сейчас времени?» 3 часа». «Мы вызывали на 6». «Они пришли. Что мне делать?» «Что делать?» Из кухни выглянула миловидная женщина. «Пусть заходят. Глеб скоро вернется». «Не понимаю, для чего заказывать 15-летнему детине Деда Мороза?» «А как же подарок?» «Он что, конфет, что ли, не видел?» Женщина вышла в прихожую и всплеснула руками. «До сих пор не впустил! Что за человек?» Она сама отомкнула замок и распахнула дверь. «Проходите!» Микрофон передо мной на расстоянии. «С Новым годом! С новым счастьем!» В прихожую ввалился Дед Мороз, за ним рослая Снегурочка. «Где тот мальчик Глебушка?» «Рано пришли. Мы ждали вас в 6. Диспетчер перепутала время». Закрыв дверь, женщина обернулась и увидела, что муж лежит на полу. Она спросила. «В чем дело, товарищи?» «Заткни ей рот!» Мужским голосом проговорила Снегурочка. Женщина рванула вперед и побежала. «Помогите! Убивают!» Не добежав до окна, она получила тяжелый удар по голове и рухнула на ковер. Дед Мороз присел рядом и прислушался. Потом потрогал шею возле яремной впадины. «Послушай, Сыч, кажись, я ее убил». «Вот придурок!» — выругалась Снегурочка. «Теперь и мужика придется валить.